18. Всю ночь я не сомкнула глаз, снова и снова прокручивая в голове разговор с родителями. Делегация к Мракьяну отправится ровно через неделю. Такой срок был выбран, чтобы попробовать разузнать о нем хоть что-то из всех возможных источников. Все же мои слова дали совету пищу для размышлений. Вот только в успехах поисков я не верила. Что бы тогда ни произошло, Араксана точно приложила руку, чтобы про Мракьяна все забыли. Вспомнив свои видения, я невольно обхватила себя руками за плечи, почувствовав холод. Так поступить с ребенком? Она ведь добилась его изгнания. Зачем же потом решила уничтожить? Слово более чем подходило. Может, он настолько озлобился, что стал именно таким, каким его хотели видеть? Тогда дела плохи. Но меня он не тронул. Практически. Да, зол был. Очень. Но это понятно. Окажись я на его месте, тоже бы не разбиралась. «А может, мама права?» — усмехнулась я, подойдя к окну. «И у меня стокгольмский синдром? Или как его там?» «Стокгольмский». От голоса мамы я подпрыгнула на месте, едва удержавшись от вскрика. «Прости, не хотела тебя напугать». И я стучала. Я не слышала. Рвано выдохнула я, наблюдая за ее приближением. «Я так и поняла», — прошептала мама, вставая рядом. «Все еще злишься на нас?» «Злюсь», — не стала я отрицать. Они с папой были категоричны в вопросе о любом моем приближении к Мракьяну. Мне нельзя было идти в составе делегации. Тем более нельзя идти одной или с небольшим сопровождением. Да мне даже думать в эту сторону запретили, отправив спать. Вот только сон не шел. «Но и глупости делать не собираюсь», — тихо дополнила я. «Так что...» «Если ты пришла проверить, не сбежала ли я, то...» «Ни одна ты сегодня не спала», — смотря на стремительно светлеющее небо, произнесла мама. «Мы с папой сходили к Буюну, надеясь, что он что-то знает о Светозаре, либо о его королевстве, но...» «Ничего. Я даже Серого и Сивку призывала». «И тоже ничего?» — уточнила я. Серый ожидал вопроса. Мама отвернулась от окна, пристально посмотрев на меня. «Сказал лишь то, что мы и так знаем, что Мракьян вернул себе свои силы, которые мы принимали за самостоятельную единицу». «А Сивка?» — с надеждой уточнила я, предполагая, что сын ветра может знать хоть что-нибудь. Ветер же вечен. «Он что-то сказал?» «Сказал». Кивнула мама, опасливо покосившись в сторону двери и понизив голос. «Сказал, что все ответы у нас уже есть. Единственный секрет остался лишь у тебя, с которым ты никогда не расстаешься, и раскрыть его сможешь лишь ты». «Но у нас нет ответов». «И о каком секрете он говорил?» Так же тихо ответила я ей. «Мы шепчемся, потому что папа не в курсе твоего разговора с Сивкой, да?» «Не в курсе», — подтвердила мама. «Кир, скажи, твой кулон, он был в видениях? Или, может, в них был такой же символ?» «Кулон?» — я приподняла цепочку, сжав его в пальцах. «Это просто безделица. Вы же с папой сами так сказали, когда я его надела». «Потому что не смогли с тебя его снять», — удивила меня мама. «Кирьяна, ты помнишь, как ты его нашла?» «Конечно же, я помнила. Я бродила следом за мамой по сокровищнице. Мне никогда никто не запрещал трогать там что-либо, и часто перед выходом мама снимала с меня многочисленные бусики и диадемы, что я считала своим долгом надеть на себя. В тот день было так же. Только ничего, кроме кулона, я примерять не стала. Магии в нем не было. Папа это несколько раз повторил. Даже дедушка, кажется, проверял. Так что мне разрешили его носить». «Я не смогла с тебя его снять», — призналась мама. Папа тоже не смог. Дедушка попытался. Но кулон все еще на тебе. Испугавшись, я взялась за цепочку и силой дернула вверх, ожидая встретить сопротивление, но кулон я сняла с себя совершенно спокойно, как и много раз до этого. «Его можешь снять только ты», — кивнула мама, наблюдая за мной. «Первые месяца три, когда ты его снимала, мы пытались его убрать от тебя подальше, но он возвращался к тебе. То появлялся на подушке, то просто под ногами, словно из ниоткуда». «Подожди», — нахмурилась я, по привычке возвращая цепочку на шею, «но в нем же нет никакой магии». «Или мы ее просто не чувствуем», — совершенно серьезно добавила мама. «Но напугало вас не это, да?» — догадалась я. «Подумаешь, неснимаемый кулон. Может, остались легкие чары привязки к хозяину, поэтому он так себя вел. Возвращался и не давался в руки другим. Это не повод для волнений, если он не несет угрозы. А родители нервничали, раз пытались его убрать от меня подальше. Шкатулка, из которой ты его достала, — призналась мама. Там были символы, которые с трудом смогла перевести Клава. Что-то про ледяное сердце. Смысл был непонятен, но мы испугались, что кулон как-то повлияет на тебя или твое мировоззрение, ожесточит или еще что-то. Мама неопределенно махнула рукой. Теперь я понимаю, что подвеска имеет отношение к этому Мракьяну. Вот уж у кого точно ледяное сердце. Если бы меня растили в таких же условиях, сомневаюсь, что я была бы добрее него к окружающим. Заступилась я за Мракьяна, продолжая задумчиво крутить кулон в пальцах. Шкатулка с надписями. Почти как на рисунке в книге Вельки. Мне точно нужно будет еще раз к ней наведаться. И желательно с кладенцом. «Кира», — устало выдохнула мама, привычным жестом заправив мне прядь волос за ухо. «Ты выросла с осознанием того, что не все страшное опасно. Что тьма не обязательно равна злу. Но именно это может сыграть с тобой злую шутку, если ты будешь пытаться найти свет там, где его никогда не было». Поцеловав меня в лоб, она грустно улыбнулась и отошла, уверенно зашагав к двери. «В видении был кулон», — призналась я, как только мама дотронулась до дверной ручки. «Умирая, мама Мракьяна сняла его и передала сыну, сказав, что когда станет нестерпимо холодно, дальше видение оборвалось. Мракьян не был злым тогда. Просто напуганный мальчишка, который вместо поддержки и тепла получил чудовищное безразличие и пренебрежение. Озлобился ли он? Возможно. Но даже приняв меня за одну из нападавших на него ведьму, он не причинил мне вреда. Пострадало лишь мое эго и гордость». Мама молчала, до побелевших костяшек сжав дверную ручку. «Если я ошибусь, то никогда не смогу себя простить», — прошептала она, так и не обернувшись на меня. «Мам, тебе не за что. Через час Серый будет ждать тебя у запасного выхода в замок. Не трать времени напрасно. Долго скрывать твое отсутствие от папы я не смогу. И...» Мама обернулась на меня, не давая набежавшим на глаза слезам пролиться. «Удачи тебе, родная».